зная, что это самый верный способ пустить Перри по новому следу Ирландии. Тоже порядочная. Дьявольски бестолковый народ эти ирландцы. Как Пушкин сказал о поляках, их история — сплошное бедствие. Но поляки всегда страдали трагически, евреи страдали умно, даже остроумно. А ирландцы страдают бестолково, как корова мычит в трясине. Ума не приложу. Как англичане до сих пор терпят этот остров? Эх, нет на них Кромвеля. Вот когда бы он действительно пригодился, Белфаст разрушили к черту. И никому нет дела. Больно это, Чарльз. Ох, как больно. Мучают друг друга, унижают, мстят. И почему этому не положит конец, как Христос в свое время? Кто спасет этот остров? Тут и сотни святых не хватит, и тысячи. И забыть нет сил. Все равно, как рубашка этого, как бишь его, липнет ко мне, въедается в тело. В одном из мифов Геракл приказал кентавру Нессу перевести его жену Деяниру через реку. Кентавр пытался похитить ее, но Геракл убил его отравленной стрелой. Из мести Несс, умирая, отдал свою одежду Деянире, сказав ей, что эта одежда поможет ей вернуть любовь мужа. Но Геракл, едва надев ее, умер в страшных мучениях от яда. Этим ядом, сохранившимся в одежде, была пропитана стрела, которой сам Геракл убил Несса. Одно утешение. Найдет иногда такой страх. И даже радуешься, что другим хуже, чем тебе. Что у кого-то на глазах застрелили мужа, сына, жену или самого. На всю жизнь обрекли кататься в инвалидном кресле. Вот видишь, какая я сволочь. Я живу Ирландией, дышу Ирландией. И черт, да чего же ненавижу ее. Уж лучше бы быть шотландцем. Все не так ужасно. Я, кажется, ненавижу Ирландию еще больше, чем театр. А этим многое сказано. В эту минуту отворилась дверь, и показалась голова Памелы. Потом и вся она, держась за дверь, ввалилась в комнату и уставилась на нас стеклянными глазами. Она была в пальто, видно, только что вернулась откуда-то, и до сих пор была хороша, с волнистой седой шевелюрой, сейчас порядком растрепанной. Уголки ее небрежно намазанного алого рта опустились в вызывающе жалкой усмешке. Она ощурилась на меня, как бы не замечая Перри. Я сказал: «Привет, Пам». Осторожно, не выпуская дверь, она сделала было шаг к выходу, но повернулась, сморщила лицо, зашевелила губами и, собрав во рту достаточно слюны, плюнула на пол. Наклонилась разглядеть плевок и, шатаясь, отбыла, оставив дверь открытой. Перегрин вскочил, пинком захлопнул дверь, схватил свой стакан и швырнул в камин. Стакан не разбился. Он убежал вокруг стола и буквально с пеной у рта снова замахнулся стаканом, издав при этом хриплое «агх!» — нечто вроде шипения рассерженной кошки, но с громкостью льва. Я встал, отнял у него стакан и поставил на стол. Тогда он подошел к двери, осмотрел то место, куда плюнула Памела, и, оторвав клочок от одной из своих замызганных газет, аккуратно накрыл его, после чего вернулся в свое кресло. — Пей-ка, Чарльз, пей, милый. Ты что-то не пьешь. Совсем трезвый. Ну же, пей. Ты начал что-то про театр. Прав ты был, что не печатал свои пьесы. Они были ничто, пустячки, однодневки, но хотя бы не претендовали на большее. Ну вот и обиделся. Уж это мне авторское самолюбие. Да, театр я ненавижу. Перри имел в виду театр лондонского Уэст-Энда. Ложь, ложь, почти всякое искусство ложь. Искусство и ад покажет красивеньким, уютным местечком. Дерьмо. Настоящее страдание. Оно, ох, и пьян же я, оно не такое.